50 ничек. Обычно здесь мы еще выясняем не только к чему идем. И как мы знаем, что дойдем. Да, вот прыгнуть до того, что дошло. Но мы еще определяем план достижения. Условия, при котором средства, которые нужны, и схемы, как ты должен хочешь достичь, к чему это приведет и что мешает. Фактически здесь может быть еще один момент. Вот он прозвучал, наверное, особенно когда Марина задала вопрос такой повторный. Насколько это важно? То есть это может быть вопрос ценности. Насколько достижение результата является ценным для человека? Насколько это удовлетворяет и является его собственной ценностью? Это может быть описано в вольной форме. Вот здесь это было сказано в процентах. Это можно предложить описать по шкале от 0 до 10 или от 0 до 100. Чаще по шкале от 0 до 10. 0 совсем не значимо. 10 жизненно значимо. Но когда клиент говорит 10, а или к шагу, то он захочет сказать 10. Я задам вам еще раз тот самый крамольный вопрос. А что до сих пор если вот так жизнь нужна? То есть получается, что эту ценность он должен не только мне озвучить, но еще и, может быть, даже доказать. То есть вот эти вещи, и это отличает, наверное, цель, может быть, результат. Может быть, здесь еще один момент, даже сам. Даже такой настолько всего слов. Под слово результат предполагается уже бессознательно вместо этого то, что уже есть. То, что уже есть. Спортсмены показали такие-то результаты. Да? То есть то, что есть. В результате этого мы пришли там. То, что есть. Слово результат, на мой взгляд. Хотя я понимаю, что здесь могут быть разница между английским языком, на котором писался Волк, и русским. На мой взгляд, это очень полезное содержание слова, результат, как уже что-то, что само собой разумеется, что ты достигнешь. А цель это что-то количество краеугольных камней, на которые мы наткнулись, даже не краеугольных камней, а просто выбоин, они были фактически выявлены, когда я задавал вопрос. Может быть, если бы я не задавал вопрос и про семью, и про время, вышло бы, а вот про не готовности к отказам, вот может быть они прошли мимо. Поэтому вот здесь второй, он нужен. Это тот самый, который сомневается. Тот самый, который задает вопросы, которые человек сам себе не задает. Поэтому мы делаем пару движений. Но на пару Я извиняюсь. Я сейчас Пойдите ли вы на банкет? Банкет, я бы с удовольствием в нем участвовала, моя подруга специально приезжает из Торонто. Давайте я напишу, да? Хорошо. А вдруг у меня это самое получится. И здесь типа, вы на фильме. То есть, он сказал 50 минут, то есть надо поделить. Да, я поняла. Так, давайте с вами определимся. Давайте так. Все-таки это не мифологическая цель, вы ее уже достигли. Давайте что-нибудь так. Миллион процентов. Ну давайте, цель открыть частную клинику. Нормально? Еще одного частного. У меня нет частного. Давайте я работаю при больнице. Давайте расширение. Да. Нет, это бизнес. Расширение. Или своего личного частного. Личного. Давайте выход на частное предпринимательство. Прекрасно, определились. Да. А таким образом, давайте вот с ним мы будем работать. И вам же это интересно, для вас. Я не хочу. Не хочу, честно говоря. Ладно, я уже с ним сталкивался, не хочу. Нет, ну частный кабинет вы открываете и работаете. Да? Я открываю. Давайте. Настоящее, так. Настоящее. Так, дальше. Вы мне вопрос задаете. Насколько далеко вы хотите? На какой срок вы хотите приблизиться? Ну, давайте возьмем полгода. Я человек очень быстро быстрый. Давайте возьмем полгода. Что приедет? Ну давайте определимся. Вот сейчас мы. Первый вопрос, да? Да. Возможно ли это? Да? Ну, возможно ли это? А вы знаете, в дополнение к этому всему, то есть полгода для вас это срок максимум или срок минимум? Полгода? Да. Ну давайте так, срок минимум, да? Срок минимум. То есть вы от полгода можете еще добавлять, в принципе. Добавить, дополнительное значение. Да. Хорошо, что вы хотите от этого кабинета конкретно иметь? Для чего он вам? Для самореализации. Самореализация. Для материальной стабильности, да? Ну, самореализация, в принципе, это входит. Это входит, да. Да. Нет, самореализация врача в голову. Ну, давайте, самореализация. Да, материальная стабильность, это же независимое не то, то есть самостоятельность. Сама. Вы и так настоящий. Нет, я много. Самодостаточности уже достаточно. Так, хорошо. Значит, мы определились с тем, что от полгода вы все равно можете еще добавлять. То есть, представьте, вы будете... А максимальный срок, который вы можете по этой планке, самолетный, когда вы скрываете? Знаете, честно говоря, если я за полгода этого не достигну, то мне дальше не надо. Ну, полгода, 7 месяцев, вот так. Хорошо. Давайте мы возьмем. Давайте 7 месяцев будет. Ну, это дальше. Хорошо. Хорошо. Ну, насколько достижимым является это все? Реально? Реально. Хорошо, мы проплыли. Да, все, это да, все реально. Нет, я же могу, если я возьму свои правила. Давайте условия на достижение этого всего, что работает. Какие условия? Да. Какие условия вам нужны для того, чтобы достигнуть? Временной фактор мы с вами рассмотрели. Какие еще условия прилагаются к тому, чтобы вы смогли делать конкретно вашу ситуацию? Какие условия, да? Ну, проблемы вылечения, правильно? Ну, какой-то. Первое, значит, это тем, что я имею свою работу. Да. И я не хочу ее оставлять объективно, да. Я имею... А на работе будут против этого вытекнуть? Конечно. Будут против. Значит, нужно еще скрываться. Да, скрываться. Вот это проблема. Нет, ну я вам специально дала такую ситуацию, чтобы она была закрученная. Я бы это не попробовала. Да ладно, это прижимаю. Отсутствие времени. Да, что на работе будет против? Меня в принципе, я работаю. Видите, как минимум всегда. Может быть, мы дальше не будем. Да, хорошо. Будут против. Да, на работе, конечно. А насколько преодолимы вот эти вот два типа пункта по поводу обмануть работу и смотрите, так вы время... Так, вот это у нас сложность, да, с работой. Потом у меня еще есть семья, которую семья я очень люблю. Это да, понятно? Это тоже. Личное, нет, это понятно, личное, это личное, личное, да, личное, да? Пространство, то есть личное время. То есть вот, вот это будут небольшие препятствия такие, которые мне могут быть. Но я могу выходить, но это такие довольно серьезные препятствия. Вот это будут препятствия. Работа внутренней резервы, здоровье, психологическое. Давайте здоровье, да. А, вы имеете биологическое. Да, давайте биологическое. Биологические какие параметры. Ну, биологические параметры здоровье. Вот у меня проблемы все-таки здоровье. Да, здоровье. Проблема у меня вот. У меня проблемы со здоровьем. Они могут меня выставить. То есть можно почувствовать как ко внутреннему резерву, так и материальному. Да, управляем это. Не, я материальным я не волнуюсь. Материально я волнуюсь. Хорошо. А тут именно вот внутреннее, биологически больше. Тут здоровье. То есть биологически стоите выше, чем социальные и психологические. Да, да, да. Там... Семью, вы сможете решить работу, вы сможете решить внутренними проблемами, связанными с какими-то там невозможностями, какими-то недоскомплексами. Нет, если я что-то хочу, то биологически это за месяц два решаю. Биологически я бы сказал, поэтому лучше. Хорошо. Хорошо, прекрасно. Давайте сразу тут же посмотрим, что по достижении всего этого дела вы думаете, это вам даст уже в конце. В конце? Да, вот что даст вот это все в конце. Ну, во-первых, первое, что мне даст, ну, вопрос. Ну, уже так. Нет, еще раз, что? Еще раз. Основного, нет, зачем? Вы скажете, что даст мне, если я... Вот, да, уже вы прошли. Все, отдельно. Прошли, я уже отдельно работаю. Мне это свободу. Я организовываю, я работаю, в общем-то, я. А, видите, это, как хорошо. Да, вы хотите, я... хотите организовать, чтобы на вас... Я организовываю, чтобы вы работали. Плюс на меня. Так, значит, это самостоятельно. А... Независимое ни от кого, то есть нет ну, там, главного врача, нет. То есть, нет. А вот, ну... Меня это больше всего видали, кстати говоря, это одна из тем, которые я столкнулась с людей в больнице. Кстати, я почему не из-за эту проблему? Я из-за этого уволился из больницы, как бы, потому что главный врач, я с ним не нашел общего языка. Нет, я очень много видел общий язык, но он начал, я ему на более жаба вот, и он, так же скажем, ну, жаба человек, знаешь, хотя бы это нормально. Все организовала, вот это, что я сейчас эти часы сделала, все, что я приняла при больнице, сделаем. Это очень плохо, что вы подарили ему подарок. Я ему очень большие подарки подарила. Отдачи нет? Нужно... Нет, не просто отдачи. Мне нужна была отдача, когда хочу еду. Я сейчас поехала за Белоусс. Он меня отпустил так, а тут он меня начал вызывать. Поэтому я решила сделать ему... Скажите, пожалуйста, а... Я понял. Вот ваше самостоятельное независимость предпринимает самого личного кабинета. Естественно, будет предполагать огромное количество лидеров времени. Кабинет меня просто не устроит. Ну, вы что, обозначили сначала словом кабинет. А кабинет, ну давайте кабинет. Давайте сами, все же, мы выше пошли. Нет, да, ну я это представляю, кабинет у меня остался кабинет, в котором я сразу все там заложила, в этом кабинете. Ну, пускай будет это в центре все-таки. Там хотя бы три комнаты мощных таких. Одна для терапии, одна для документов. Да, вот центр. Вот смотрите, как бы подспудно тут подразумевается, исходя из того, что вы сами сказали, что этот центр со всеми входящими и выходящими может впоследствии лишить вас работы, которую вы сейчас имеете. Нет, я просто... То есть вы свободно можете расстаться? Да, я работаю совершенно. Хорошо. Больше ответственности и больше количества внутреннего резерва у вас будет? Нет. А семья? Ваши переживания? Или вы хотите, как бы там... Нет, у меня с семьей все равно 24 года, мы же тоже живем. 24, да? Даже вам тоже нет, человек. Так, хорошо. То есть, а проблему здоровья вы хотите решить тем, что вы наймете человека? Нет, проблема здоровья, то есть, я буду активно работать, и, в принципе, это мне не зависит, что мне не самое, я буду здоровьем развивать, потому что мне будет свое личное время. А вы уверены, что будет личное время? Да, я уверена. А вы уверены, что вы решите проблему со всеми инстанциями, с такими гадами, которые входят под вас? Я вообще императрица, это такой народ. Я расстанусь и делаю очень четко, Если я получаю достаточную зарплату, то я могу компенсировать. Это понятно. А, ну, естественно, тут все люди, а налоговая инспекция, которая могут быть эти, вот в частный кабинет, да. Такие гады. Ну, это не будет человек, который будет это делать. А вы хотите найти этот класс? Все-таки, или он есть? Это не есть. То есть, в принципе, достижимые цели для вас по... Ну, реально. Реально 99,9. 99,5. Нет, такой надо. Хорошо. То есть это достижимо. Достижимо. Так, хорошо. Давайте подумаем еще к этому сумму. А может быть что-то будет, что будет для вас негативным в этой ситуации? Что вы можете потерять или изменить, что может в ту сторону, которая не совсем вас устраивает? Вот вы это приобретаете, вы достигаете цели. Но могут ли измениться вокруг вас факторы некоторые так, чтобы это не совсем будет вам нравиться? Или что-то вы можете потерять из той жизни, которую вы имеете сейчас? То есть здоровье у вас все будет нормально? Нет, вот меня это единственное, что во многих компаниях здоровье. Все-таки давайте здоровье хоть чуть-чуть. Да, нет, оно здоровье, не действительно здоровье. Потому что это напряг будет. Ну и вообще на всю работу. Я знаю себя, чем ты занимаешься, что-то интересное. То есть это для меня вот единственное, у меня здоровье просто скачать. А так, в принципе, это все достижимые цели. А хорошо, а теперь давайте ну, с этим определились. А теперь как бы было бы, если вы эту цель вот, не достигли бы, если бы вы валите в рука и не достигли. Только вы, что бы вы приобрели? Не, ну давайте все-таки, мы же металлоэкспируем. Вот сейчас... А, ну не достигли. Ну, допустим, что вот, хорошо, можно что-то... здоровьем, давайте, вот так, боль здоровья. Еще раз, боль нет, здоровья. Вот боль какой-то у меня, и я за 6 месяцев это не предполагаю. Да, предполагаю. Что плюс, какие плюсы, какие минусы, что вы можете найти? Если у меня с собой, да, то есть я вот так думаю, что я с здоровьем и в ну, форс-мажор, пускай бы ты был. Да. И что? Какой минус? То есть какие будут плюсы, какие минусы вы можете обозначить? Ну, плюсы... Отсрочка небольшая, но минус это отсрочка тоже. А, то есть это вам время, чтобы подготовиться это еще время. Больше да, резерв? Да. Приобрести больше резерв? Да, больше резерв. Может быть где-то увижу новое направление, что-то добавлю. Знаете, здесь даже может где-то, это как будет расценено, значит, я это за расценено, знаете, каким образом, что это произошло. Чем? Вот это мне дал Бог приостановиться и подумать, а где-то я тут что-то сила, вот это вот то у меня. Мы все сосредоточены на провидении Божьем. Да. Не на Божье провидение, а просто приостановились и подумали. То есть мы залпом же делаем. Ну понятно, да. Значит, нет, стали приостановиться, подумать, значит, где-то что-то, чтобы я не упустила, и пошло дальше. Хорошо. Ну а теперь давайте какие минусы все повернутся. Вот, нет, это прибыль, это плюсы. Ну минус какие? Ну я ухожу в другие. То есть я хотела бы поймать, так время есть. Да, еще могу. Да, ну давайте. Да, ну вот этот момент, что я ухожу с работы, не получив заслуженного врача, я собиралась. Ну да, это я так образно. Ну, допустим, ухожу раньше с работы на 2 года на пенсию. Так обманывают, потому что Я в каком равно мне так на полдня не хватает. Ну, даже не знаю, что я свежий. Ну, здесь вот я, да, я с одного места, чисто вот, знаете, психологически так, может быть, где-то мне будет грустно, что я поработал столько. Не оценили мои заслуги, я вот так решила. И вот так вот, давайте скажу, ну, вот этот момент, да? Так, что там у нас там еще надо? Ну, и может быть где-то страх, что вдруг мне я подведу везде. Вот давай напишу вот этот страх, который я всегда учу среди людей, которые там спрашивают, что я не дам им до конца то, чтобы я... Вот, понимаешь, как я могу подвести человека, что я этому человеку просто не дам. То, что он хотел пойми, вот этот страх, что я человека именно, ну, обидела, все образом, правильно? Так вот этот момент, ну, а там... Знаете, тут я уже, наверное, думаю, что бесполезно вот с этим вот этот вот прием с делением на полгода. Или на работе внутренней. Да, ну я сколько лет работаю, 30 психиатрии. Терапевт. Надо заканчивать психотерапевт или психиатр? Я вообще психиатр. Детский психиатр. Да, детский психиатр, а психотерапевт. Мы не так слышали. Ну, сука, увлекались. Сейчас уже сколько лет работаю. Я вот сейчас думаю, пойдем на психотерапевта на второй высшем будущем. Здесь в Петербурге есть на базе. Я на Виктор хочу время на Виктор, я второй. Я просто сейчас раздумываю, куда мне дальше пойти и насколько это правильно, хорошее, грамотное образование. У меня я биолог-физиолог сначала, а потом я долго занимался непосредственно вот костями и всякой тренировкой. Психологией я занимался. Ой, и остеопатов, кстати, реально это придумали, чтобы деньги потратить. Ну, пускай будет нахожусь мануальный терапевт. Ну, нет, я даже не мануальный терапевт. Вообще, вот у меня есть, я его называю остеопатом, он мне говорит, я... Это правда. Один есть мальчик, которому 40 лет. Часто тебе суббор. И у бабушки. Ну, мне тоже бабушка очень. Да? Ну, вот эти вот, он мне кости исправляет, а вот и все. Ну, и с этим тоже. Но он никогда не давит ничего, но он даже растягивает у меня приятеля, вот мы сильно справа, я и берем. Ну, он такой простой, более ничего личного. Более ничего личного. Вот, и вот исходя из этого, как бы я сейчас думаю, что бы мне дальше, и вот вариант мне его предложили. Так, подожди. Мы еще с вами надо же как-то закрыть это дело. У нас еще время есть. Экологично. Внутренняя гармония для человека, этих изменений, которые будут... Я понимаю, понимаешь, я вот здесь я даже экологично себе хочу, потому что если что-то получу, должен чем-то заплатить за это, да? Вот я чтобы не забыть. Я так и не пойму, что экологично. Выражение что-то неправильное. Это точно, это экологично. Так, и вот еще мы с вами самое главное. Давайте на этом пункте и закончим. То есть, если я получаю вот это, ну, плачу я тем, что я теряю, потому что это правильно. Главное, Владимир. Мне это имя просто самое такое сейчас имя и фамилию лучше хочется. Смотреть на жизнь, насколько часто, что и мне легко будет запомнить вас. Вот про план. У вас может созреть сейчас план готовности, четкие позиции, как последовательно вы будете достигать этой цели? Вы можете? Значит, Светлана, вообще человек такой очень спонтанный, я хотела его это же не скажу, я плаваю спонтанно. Я решила, я сделала. Мне плавать бывает спонтанно. Прям как я пока вас слушаю, я понимаю, как мы это делаем. Понятно, да? Ну да, план есть. План. Первое там помещение, второе. Ну так, какие планы. План второй, то есть дальше пишу, да, сейчас готовы есть. Нет. Открытие там центра, это всякие научные центры, найти человека, который будет этим юрист, который мне делает все это, я сама и даже не буду вдаваться в подробности. То есть именно весь? Нет, у меня есть фирма, которая этим будет заниматься, это не проблема, сейчас есть каждый человек делает свои дела. Первичный капитал на открытие всего этого дела, откуда вы будете брать? Капитал есть. Уже есть, да? Сколько вы предполагаете... Сколько вы предполагаете, что идет на открытие центра денег вообще? Честно? Хотя бы приблизительно на скидку, вот так вот. Честно? Видите? А как вы с деньгами вообще? Вы дружите с деньгами? С расчетами быстро так вот, наверное, все расставить, оплавочку купите. Нет, не тратите там и все можно. Нет, расчеты, плюсы, минусы, как это все сделать, как приобрести, как вложить. Ну, надо дачи какая-то. Ну, это самое, есть или будут эти люди, когда ты сейчас будешь. То есть у вас интуитивно? Да, с кем сидишь, я тебя сейчас дела пойдут уже все, сразу. Ты можешь сразу пойдешь по пути, потому что тоже тебе надо. Это здесь совершенно чушь. У вас влияние такое? Наверное. Ауральное? Не знаю. Хорошо. Деньги повалятся на себя. Ой, через две недели у меня начнется такое, что деньги надо будет зарабатывать. Ну, не знаю, потолка будет валиться. Так. Вы не катаетесь? Нет, я не катаюсь. Я не понимаю, я это избегаю, но есть. Ну вот на этом мы и закончим. В общем, что и вы хотите? Что вы все достигнете, все будет хорошо. Нет, мы уберем свои какие-то внутренние... Ну вот внутренние, чтобы пройти вот этот момент, обязательно отметить, что человек, значит, имеет какой-то определенный конфликт. У меня возник конфликт. Там возник конфликт, это какая-то напряженная ситуация. Это сразу вызвало у меня желание. И вот этот вот... То есть потребность. Минус, да, потребность. Вот этот минус, что у нас, что я вот скажу раньше, что я вот на пенсию не могу считать через год. Я, в принципе, не предприниматель же неизвестно, это у меня вызывает волнение, тревогу. Внутреннее напряжение. А такое. Вот так вот, плюс и минус, больше плюс, больше минус. Да, плюс, насколько? Ну, давайте наполовину. Не хорошо. Нет, ну давайте, я думаю, как вам удобнее говорить. Мне неудобно вообще никак говорить, не люблю поступать. Вот, ну что, Светлана Владимировна? Ну и хорошо, в общем. Вот таким образом мы с вами и определились. Это вы, давайте в уме тематика, вообще, без страха. То есть вот человек учился, вы говорите, в Беркера, или имел там выполненный Беркера, да? Как она, как вы сами думаете, насколько сейчас в данный момент времени вокруг ситуации материальной, потребности в этом заниматься, насколько психотерапии, психиатрии, ну и так далее, они затребованы будут в ближайшее время. То есть 3 года все равно не учиться придется. Да. Стоит ли мне туда сделать? Психотерапия? Ну там же клиническая психотерапия. А что? Вы знаете. Чтобы у меня была медицинская корочка, чтобы я имел нормальное, хорошее образование, которое будет давать мне действительно хороший профессионал. Медицинская корочка, вот это вы говорите, что это все уже медицинские клинические вещи, это, кстати, две корочки. Да, это клинические вещи. И клинические вещи. Да, вот сейчас у нас девочки, у меня психологи, я работаю, что они получают, я иду по психологии, но сейчас уже требования у нас еще и медицинские случаи. Мне отвечают, говорят, до сих пор не пойму. Какой-то дурак сказал, подхватили, значит, новые корочки люди получили, понятно, да? Не понятно, бабки. Деньги. Ну, давайте про вас. Так что, стоит или нет? Стоит или нет? Ну, если вы сможете, себе обеспечить свою интуицию, дело только в том, но сейчас она перестала за хорошую то есть ориентируется, то есть как представить вас, что вам нужно найти какой-то человек, который вы говорите, не есть такой человек, он же не приехал, к сожалению, не получилось. Это я. Мы вместе собирались. А вы вообще откуда? В Москве? Нет, я сейчас я живу в Питере, но я вообще-то в Москве пришел. А сейчас? Да, необходимо. А почему не смотрите? Я приехал сейчас получить. Ну, мне посоветовали, на самом деле я так совершенно столкнулся с этой темой буквально год с лишним я. Там всякие были нюансы, связанные с проблемами в Ой, страшное дело. Страшно, я вам сама прошла, но я очень, наверное, влиять такой людей. Это очень важно. Очень большой процент обращается в людей, страдающих. Понятно, и вредно привычки. Что-то только курю, пить не пьют. Значит, курить просто. Я курила, я могу это заявить. Куда вы? Я очень много курила. А вы знаете, я бы сказала, что я курила очень много. То есть я не устанавливала так, ушла, гуляла. Ну, сколько времени? 12-11. Так, я было очень много. Ну, для меня это такие трудные достижения. Нет, это очень легко достижимо, я думаю. Я не знаю, но я поняла. А я знаю, что-то вы который... Если сертификат, если сертификат получился, то просто минуту полковника, потому что мы сказали, где уедете, и третий, как получилось. Так, значит, внешность применяется. А вот, кстати говоря, он меня будет спрашивать? Кто-нибудь такой даже сердце говорит? Хорошо. Внешность применяется? Что там, ты мне пойдешь, не пойдешь? Давай еще раз. Я сделал, честно говоря, первый план, но из-за того, что я говорил, ничего интересного не было, ничего не знал, честно. Я спал. Я просто должна почувствовать, что я вот сейчас... Лучше, наверное, в плане способности, чем в плане интереса. Ну, смогу ли я тем, что необходимо позвонить? Ну, куда еще пойдешь? Потом. А? Потом куда пойдешь? Какие еще? А мы еще квартиры знаем, куда пойдем. Будем ли мы с пересекать? Мы, по-моему, квартиры хотели, а потом мы идем, что мы будем второй день. Давай, говорю, на гипотезу, по гипотезу на его пойдем. Интересно, послушаем, что там а вы во второй половине не пойдете куда? Нет, я не хочу. Ну, да. Но мы посмотрим, что Гордеева. Ну, я на Гордеева на всю эту. На него? Нет, ее. Ее. Он один у меня будет. Не она, а все остальные вот эти Гордеева, которые... Гордеева идет вот на во второй... Измененные? Измененные будет... сознанием. Да, сегодня работают с кризисными. Нет, сегодня у них а сегодня измененные. А то на следующий кризисные день. Кризисные и медитации вот эти всякие. А медитации где это? Она лучше. А где? Работать. Вот во второй половине. Да? После 28-го, да. Работать с ним, это медитация, я прочу. И расшифровка. Да, она же интересна. Это интересно. Пушкина проводила. На поиск отстающий. Пушкина. Ну, Гордеева будет вести, поэтому выбирать нет. Так, ладно, давайте про меня. Прошу вас, начинайте. Давайте, пожалуйста. Не знаю. Про ценность сразу можно. Я не уверен в этом. Помогите нам, пожалуйста. Вы пока начинаете, да? Когда я начну то освоить, да. Я не уверен, не уверен. А вы не хотите? Я не знаю. Ну давайте, ну сейчас столько будет минусов, которые будут мешать этому. Давайте, ну пускай будет один раз психотерапия. Именно медицинское направление. Да, курс психотерапии. Ну пускай будет. Он еще не знает, но мы решили. Он еще об этом не знает, но мы решили. Мы мифологизируем. Нет, ну в принципе для чего пришел? Ну, знаете, могу ли я работать? Да, и вот так стать психотерапевтом. Давай. Так, все. Опрашивайте. Ну, давайте так. Какие смыслы ваши, да? Что вы хотите достигнуть, стать психотерапевтом? Что вы хотите получить от этого, да? Можно так, давай. Можно так. Что я хочу от этого получить? Для чего это нужно? Да, для чего это нужно? Для чего это вам нужно? Для чего мне это нужно? Ну, наверное, это укладывается в концепцию того, что я хочу второе высшее образование получить такое, которое мне будет действительно нравиться, оно будет мое. Вот тех вариантов, которые я в голове не созрели, это один из таких вариантов. Вот, и я сейчас присматриваюсь к нему, насколько он мне интересен, насколько он будет, я способен к этому всему. Сколько это пойдет? То есть желание получить высшее образование. Да, желание получить высшее образование, и оно было бы действительно... Не, помимо всего прочего, естественно. А нет, оно в структуре ценности. А? оно дано в структуре ценности. Нет, помимо всего прочего, еще, конечно же, там помогать людям, мочь разбираться в себе, мочь разбираться в других, настолько, насколько получится. А, я не собираюсь там супергением, тем не менее. Высшее образование. Второе. Помощь людям, да? Какая будет помощь такая вот бескорыстная, мы такие филантропы. Ну, от этого вы хотите... Естественно, иметь какие-то материальные предплода. В соответствии с этим, сильно большая известность не нужна она в курсе. Вот, наверное, все-таки профессиональные, вот, знаете, вот это вот... Статус другая, он связан с материальным. Хороший статус, это хороший специалист, обозначиться, приобрести, естественно, знания, опыта и навыки, это придется на это время потратить. Это хороший, помощь людям и помощь людям, и себе, вот так вот, да? Это минус. И минусы. А то ты в данный момент времени не уверена, потому что это образование мне нужно. То есть я вам выбираю. Уверенность в своих силах, возможности. В том, насколько это образование будет действительно моим. Я почувствую, как вот так. Уверенность в ваших способностях. Да. Действительно ли это мое? Да. Моя ли это специальность? Дальше, пожалуйста. Это уже второй идет ваш. Ну, на уверенность это все. А вы хотите включить? Ну, нет, так, может и второй. Давайте как второй. Нет, ну давайте, вы же ведете. Уверенность и возможность. Это ваши. Вы же ведете. Я бы сказала... Есть необходимость в этой специальности, да? Ну, как-то не совсем. Ну, ладно, скажите. Это я себе пишу, да? Да. Необходимость. Да. Во всех смыслах это работает. Биологически, социальные эмоции. Так. Ну, здесь еще минус какой. Давайте мы сейчас опять же возьмем. Сейчас мне дали уверенность и возможности. Это логично, да? Если необходимо, то это психологически, да, это убыло психологически. Так, давайте тогда сейчас биологически. Знаете, очень давно, это, знаете, наверное, больше из области глупости. Внутреннее ресурство ничего. Давно очень не учился, когда уже отвык. Я думаю, потяну ли я вот это? Это надо зарабатывать, и надо же одновременно и учиться, понимаете? Могу ли я это сейчас потянуть? Когда-то я это потянул, а сейчас опять же данные уже годы прошли, уже я отвык от этого режима, совсем в другом режиме я живу. Могу ли заново это сделать? Да, вытянуть. Да, лично я. Вот у меня больше никаких форс-мажоров, да, это навряд ли они будут мне мешать. Так, учебу, это... работу, да? Да, да, да, учебу, работу, все вместе. Так, все, я... Так, социальный статус. Это близкие люди, наверное, все-таки, наверное, как-то. Вы женаты? Нет. Сейчас нет. Сейчас свободны. Сейчас свободны. Нет, сейчас в моё время я в Питере живу у тётки, вот. Родители у меня живут совершенно отдельно от меня, и очень давно, вот, я очень давно самостоятельный. А где они? Они вообще в Волгоградской области живут. Вот. Ну, а близкие люди что? Есть, ну, тётка достаточно значимый человек в моей жизни, она очень много мне помогла, и сейчас она очень значима мне. Вот. Ну, наверное, давайте... А что здесь у вас? Какое препятствие? Что у вас за минус такой? Что? Да какие мы знаем? Нет, тогда нет этого социального... Давайте не будем. Нет, ну, нет его. У вас нет такого. Нет. Ну, у вас больше физически, больше вы боитесь, что это влечет, это вылезти, мы с вами сказали, мы уже начали проблему. Дальше надо себя привести в порядок первого. Прийти в норму. Не в норму. Насколько реально помощь человеку, приглашающему помощь? Она очень реальна. По времени. Надо по времени сколько посмотрите? Я больше раз. Ну, а терапия, кажется, сколько времени? Человек приходит, брат, смотрите, вот в среднем сколько человек? В среднем? Ну, в терапии. Эти терапии, если будет таким коротким сумму, то вы должны его все время держать. Ну, наверное, вот плюсы-минусы, если я достигну, и плюс-минусы, если я не достигну. Вот он поделили мы вот это. Да, вот плюс-минус. Так, это вы что, если достижение, для чего у меня есть достижение? Плюс очень жар, помощь людям, реальный вклад, хороший, значит, статус профессионала, да? Минус в этом нет уверенности, ну это психологически есть необходимость, значит, есть ли необходимость. Да, вообще-то вот это можно даже вычислить, вот это вот это. Вот это, да. Потому что это и физические вот эти вот дела. Да, смогу ли я? Да, теперь уже вот снова. Да. В новом статусе. Так, теперь, если вы не достигаете, да, плюс-минус? Если я не достигаю этой цели, я очень легко и ненавязчиво просто иду искать другого. Да. Если не достигаете, да. Да. Я ставлю перед собой новую цель. Но в этом же русле, то есть получение второго высшего образования, но снова друг на друге. А вообще, вот первое, биологи человека. Ну, если это нужно для дела, то там все связано с компьютерами, защита информации и прочее. Если это нужно, я думаю, что писать может и нет. Я думаю, это не надо. Ну вот, пишите другой вариант. Здесь у меня пока два варианта. На самом деле, его опускаете руки и приносите таким образом. На самом деле. А сколько лет? Нет, 32. Мне на самом деле... Я за своего сына вот этого и боюсь. Что? За 4 года я этого и боюсь. Чего? Валера, вы знаете, вы себя нашли в нишу, да? Да. Я не даю вам заниматься, как я. Я хочу чего-то нового. Почему вы это все не объединить? Я уже начал объединять, мне пришлось заниматься телесно-ориентированной терапией. Но для того, чтобы заняться телесно-ориентированной терапией, мне нужно получить курс. А вот я не Не в любом случае 3 года, я высшее образование получил. Второе высшее. Мне нужно высшее обязательно. Чтобы мне не мучиться с этим средним образом. Мне обязательно нужно высшее. Значит, вам нужно... А вы недорого, да? А вы в Питере сейчас? Ну, Москва не проблема. Вам нужно У меня в планах или следующий год, или может быть в крайнем случае это, но в этом году навряд ли не будет. У меня лето уже. Да вы что? А может быть я за этот год всю личную жизнь организовал? Неудачно. Я не знаю, что это. молодой человек, 6 лет его сделал такое, он должен быть помогал ему в этом смысле, сейчас в Москве, здесь он на смысле учится, что он стал работать, наконец-то, определился с сыном, наконец-то, работать. Ну, честно признаться, никогда не думал я и не хотел первично, потому что, знаете, изначально быть человеком, который будет копаться других. Ну вот я думаю, я просто взял, ну, я решил не идти против. Вопросы, то есть, касалась не конкретно личности, да, а она во многом не совсем зависела от нее, да, пока мы с ней управляли. Цель развития центра государственного, да, скажем так, от нее зависит мало. Но выгоды она получает, в основном эмоциональные. Вот у меня было сложное преподавание вопросов, от нее-то мало зависит, цели, результаты, какие ставить. Результат человек может поставить для себя, лично я хочу, да, вот какой вариант заработать. Или я хочу для других это сделать. Да, вот цель для других, для человека эмоционально. Все равно нужно переходить на личность конкретно, да, и задавать вопрос конкретно человеку на... Да. Смотрите, получается, что вы говорите, что для человека важно получение эмоционального ответа, получение определенных эмоций. Ну, самореализация, хорошо. Да, да. И здесь вы можете задать такой, может быть, немножко кощунственный вопрос, а возможно ли то же самое, но другим путем? Я пыталась, но все равно... Только так. Я как практик, у меня почему не сидит? Нет. По крайней мере, если человек это устраивает, смотрите, норм, которым нужно соответствовать человеку. Если человек устраивает, хорошо. Если человек перестает устраивать, тогда это повод для консультации. А если вы выстроили результат, с определением практически человек не будет помнить. Я очень хорошо по ходу чувствую в результате. Единственное, что мне мешает, если как бы внутреннее желание должно быть больше. Ну, скажем, лень. Лень, да. Да, лень мешает. Мы работаем с определением? Вы знаете, я бы, если не говорить о психотерапии, то здесь уже запрос на личность, что мешает. Если говорить о психотерапии, я бы здесь постарался, если всех упоминал здесь, выискать ту часть личности, которая отвечает за них. И, соответственно, дальше вопрос, что хорошего она хочет. Вопрос именно, в ответ надо было получать отчасти, а не от головы. К чему? Могу сказать сразу, что я забываю, что с ними можно попасть. Ну, периодически у меня проходят семинары, обучающие. Я ни одного клиента, почему говорю про обучающие семинары, ни одного клиента не видел, который пришел с запросом избавить его от лени. Наверное, им просто лень приходить к психотерапевту. Но периодически на семинарах это все звучит. Звучат две темы лень. Опоздание, ну, периодически еда и курение. Ну, не знаю, как он с едой, но с опозданием я заметил. Человек, который сегодня у меня поработал с опозданием, завтра опоздать в два раза больше. Ну, я просто уже знаю, поэтому я... А там есть вещи, которые для человека приятны, хороши. Даже самое лень. По крайней мере, я, по-моему, очень рад, что я видел человека избавленного от лени. Мною или нет. На линию обычно очень большая вторичная роль. И поэтому здесь важнее, может быть, воспринять лень не как врага. Вообще термин лень придумал сознание. Да, негативный такой термин. А скорее всего лень на самом деле несет самую настоящую защитную функцию, которая защищает от убытка энтузиазма, для того, что человек перетруждается. Зачем? Убирать защитные механизмы. Нет, человек может попытаться, но честно говоря, я сразу У меня лень просто как недостаточное желание. Наверное, просто я лень, потому что мне это не настолько надо, на самом деле. Это не лень, это отсутствие мотивации. Да? Они все мотивации. Но действительно, ну, когда тебе уже пересечет, тебе уже никакая лень не помешает. Поясни, да, да. То есть, ну, мы же ведь обычно живем в условиях определенного внутреннего баланса. У нас есть части, которые чего-то хотят, и части, которые хотят чего-то другого. Ну, по-моему, нет ни одного человека, который не планировал бы заниматься зарядкой, там, бегать по утрам и так далее. Но я не так много знаю людей, которые это делают. Но почему? Ведь утро, его защитная часть говорит: спаси, милый. Зачем тебе это? А вот и присутствует. На мой взгляд, сила воли — это надругательство на самом деле. Вчера у нас закончился семинар, там прозвучала фраза такая вот, мазохистская: чем больше помучаешь, тем потом больше удовольствия. Может быть, и сила воли где-то отсюда. Ну, у тебя появится мотивация ходить. Итак, исходя из этого, сразу могу сказать, существует два вида мотивации. Мотивация стремления и мотивация избегания. В НЛП, как флаг, поднимается мотивация стремления. Вот смотрите, сейчас мы 150 тысяч брали именно с точки зрения мотивации стремления. Но, я не знаю, это принадлежность нашей культуры или... К психотерапевту приходят люди, которые хотят избавиться от проблем. Но в большинстве случаев я смотрю, обычно с мотивацией избегания. И вот то, что вы говорите, это искусство создать мотивацию избегания. Да, безусловно. Причем мотивация избегания обычно отличается двумя вещами. Мотивация избегания, она более кратковременна, но обычно более сильная. Конкретно. А мотивация стремления в большинстве случаев больше долговременная, но из-за этого менее слабая, более слабая. То есть сила как будто распределяется. Вот смотрите, когда это еще там через год, то есть, а если завтра, их завтра отдавать, да, совсем другая. Опять же, люди делятся тоже на две категории. Условно, по точке зрения мотивации. Есть люди, которые прежде всего мотивированы избеганием, а есть люди, которые больше мотивированы стремлением. Но я бы сказал, что в практике терапии, на мой взгляд, в основном встречаются люди, мотивированные избеганием. Хотя, может быть, опять это принадлежность вообще всей нашей культуры, как национальной черты. Не знаю. А послушайте, что человек мотивирует, почему он делает то или то, почему он занимается зарядом. Да. То есть это берет эту ценностную ориентацию. Он же там здоровье, семья. Ну чего ему семья нужна? Тебе, чтобы был крепкий тыл. Чтобы не человек избегает. Чтобы было кому стакан воды, пока когда умирает. Чтобы не остался один. Хотя в большинстве случаев изначально мотивация формулируется стремлением. И развитие, чтобы мы вместе могли делать это все и вперед. Бывают, бывают люди. Ненормально. Нет, на самом деле бывает. Но а практически всегда звучит как стремление. Даже вот, скажем, я сейчас не стал выяснять, для чего нужно 150 тысяч. Ну вот, там, чтобы машина, квартира, для чего это? Кто-то говорит, чтобы не выглядеть бедно. Опа, и казалось бы, только что было богатство, вперед, счастье. Нет, после счастья. Даже здесь вот интересно. По процессе повыяснять, бывает интересно. А я уже сказал, что может быть это характерно для психотерапии. Он не приходит, берите своим счастьем, понимаете, как жопа мне говорит, а вообще очень характерный критерий. Как? Народный сказ. Возьмите, скажем, какие-нибудь немецкие народные сказки. Китайские брать не будем, там все подряд. Немецкий народный сказ, он завтра вообще, он рубит топор, он должен, он берет топор, он рубит деревья, он должен заработать, там, себе построить дом, там, жениться на принцессе, все нормально. Европейская сказка, русская народная сказка, Иван Дурак, лежит на печке. Лежит на печке, и то пойдет, так говорит, милый, или ты жар-птицу добываешь, или голова с плеч. Так, понял, хорошо, пошел на жар-птицу. Мотивация, избегание. Помните Емелю, который щуку вытащил? Чего он пожелал? Тот бы гам, если бы он вытащил, случайно, он бы пожелал там счастье, принцессу, дом, да, да, и это раз. У них будет. А этот что пожелал? А чтобы бы бедра не тащить от проруби? Пусть сами. Все, предел желаний. То, что его сейчас беспокоит, вот кто и пожелал. Еще, знаете, вопрос. Может, я долго, да? Недавно лежала у меня знакомая подруга, что человек очень сильно болит. То есть практически не считает, что нет никакой цели практически, которая не была бы достижима, если она хочет. И действительно, как правило, жизнь подтверждает, что это так. Но в процессе достижения теряется актуальность. То есть вот человек идет, бах, вот уже перецели, все, спасибо, не надо, я уже так знаю, что это не для меня, но я уже не хочу. То есть бывает это потому, что человек боится осуществления, человек боится осуществления. Это еще одна. Это понутри, знаете, без программы. Мы их обычно проходим на аниматоре. Знаете, ну, чаще всего. Знаете, есть такой анекдот. То есть, поручик, вы любите детей? Нет. Есть люди ориентированы на процесс, есть люди ориентированы на результат. То есть для нее как раз может быть процесс, как проверка, что у нее есть сила воли. И когда приближается к результату, все, процесс заканчивается. Но при этом я когда цель не теряла свою актуальность. Вот опять же, если цель не теряла свою актуальность, второе, бывает про инерционный момент. Когда человек все сделал для достижения цели, и даже если он остановился, его по нему автоматически не до этой цели. Да. Здесь может быть и я. А не может ли это быть связано с каким-то ценностными ориентациями, когда человек просто достигает не своих целей? Не, там есть вообще все другое. Там вообще встали, там достигаешь, там много на себя укладывает, но... Вот здесь просто есть как бы одно дело в а вот метапрограмма это нечто лишенное такого какого-то смыслового, может быть, ну ценностного значения. Это кстати, опять же, в тех же самых русских сказках очень часто приход феи. Причем феи, которая незаслуженно которая пришла, а случайно не бы проходила. Опять же, если брать героев, помните, то те же тоже самые. Старелушки три сына, да? Старший умный был детей, средний был как и тяг, младший был дурак. Да? Выигрыша в народных сказках оказывается практически всегда не умный. Дурак оказывается. Правда, дурак такой, он себе на уме. Он должен нотарник. Почти, что он справка. И сам он себе умный. Но для всех дурак. Это отдельная история, но она такая. С точки зрения, может быть, не терапии, даже не очень радостно. Так что делать человеку в выполнении своего желания? Вот мы в кабинете вешаем фея. Это не одномоментная процедура, и для этого должно быть желание человека, И значит, опять же, должна быть мотивация, ради чего он это будет делать. То есть насколько этот результат для него представляет ценность. Если действительно понимает, что нормально, понятно, он и не достигает, вкладывая большие усилия, ресурсы. Интересно, вот мне удалось повысить мотивацию человека, доказав, что предыдущий результат, который он не достиг, он достичь его не мог в принципе. Это вы его так порадовали? Ага. Я нечаянно совершенно нашла. У меня был такой клиент, который действительно потрясающим образом ухитрялся проваливать, ну, казалось бы, самые такие доходные и надежные предприятия. Чем связаны с инвестициями в строительство, это не маленькие деньги совершенно. И одно за другим в течение, скажем, ряда лет рухнуло 3 предприятия. Талант. Причем талант после этого еще остаться живым. Ты говоришь талант. Когда тебя кредиторы выбирают из тебя то, что... Один рухнул, понятно, но 3 понравилось. 3. Причем они рушились по одной схеме. Оказалось там вот эта ситуация. Главный процесс. Получал удовольствие от процесса. Можете себе представить удовольствие от процесса строительства. То есть долгострой есть. Самое интересное, что вот этого не сильно пугало. Вот этот человек был завязан на процессе. Мы с этим и работаем. По этому упражнению. Такой вопрос. Так получилось, что в процессе был результат один задан, а потом как бы мы скатились на слои. То есть результат был, значит, определенный. А потом человек сказал, на самом деле мне кажется, что вот этот результат, он вытекает из вот этого вот. Давай, ну как бы не давайте это обсудим, а и скатился на то, что начал обсуждать вот этот как бы предыдущий слой, потом следующий слой и так далее. Как бы на каждый слой... Слой, это понятие слой, имеется в виду нечто предыдущее, скажем, вот здесь, если это брать из результата. Не очень понимаю тему слоя. Ну, шаги скорее, да. Чем, то есть... Промежуточный этап. Я вот промежуточный этап здесь нарисовал. Нет, ну вот сейчас результат, да, какой-то. Что-то... ну хорошо, вот человек, например, хотел бросить курить, да? Вот он потом сказал, например, у меня проблема курения возникает из того, что я как бы поддаюсь общему такому желанию на работе, допустим. Все хотят покурить, и я хочу покурить, да? И мне кажется, причина моего курения только в этом. Давайте типа обсудим вот эту проблему. И как бы что делать в этом случае? Обсуждать именно эту проблему или как бы все равно ориентироваться на курение, а это рассматривать как отдельную маленькую вот эту взятую часть и дальше все равно работать на общую вот эту вот цель или результат сразу менять по поводу того, что человек уже как бы изменил. Все логично вы сказали, но здесь лучше предложить это клиенту рассмотреть, что для него является. Нужно для него разбирать его отношения с группой людей вообще. То есть он ведь не только за компанию покурить, но еще какие-то действия, которые будут за компанию. Нужно ли ему избавиться только от курения? Или он вообще хочет отстаивать дистанцию при общении с группой людей? Если он говорит, что курение, то курение. Это по желанию клиента. Если ты готов пойти вот на более широкое рассмотрение, именно дистанции, более широкое. Не, ну если он сам говорит, что причина этого нет. Одно дело причина, другое дело, чем он готов работать. Не со всякой причиной клиент готов работать. Так а разве можно преодолев это пойти дальше? То есть, если понятно, что он решил, что причина в этом, как можно причину отбросить и работать после этого? Я вам скажу, Юрий, ну хорошо понять слой. Слой снялся, сейчас пойдем другой слой. Вы уверены, что это последний слой? Ну да. А там же будет следующий слой самооценки, предположим. Оценки себя. Работа с самооценкой. Даже следующий слой какой-нибудь травматический, который привел к тому, что самооценка стала низкой. Вот это дело не надо, да? Бывают ситуации, когда, о которых клиент про курение уже и забывает. Он уже забывает, с чего начали. Там закопались настолько, что мало не покажет. Вопрос, надо ли ему это? Кому надо, копаемся. Кто говорит, нет, только курение. Не хочу курить, потому что вредно для здоровья. Все остальное мне устраивает. Ради Бога, работаю с курением. Цель станет. То есть постоянно, если человек вот скатывается на более низкий слой, постоянно предлагать ему поменять результат, да? Ну, а он уже как скажет. Он сам его меняет. То есть здесь вопрос, просто вопрос. Мне нужно понимать, менять результат или его не менять. Не всех мы должны железной рукой вести к счастью. Очень напоминает тимуровцев, которые перевели бабушку на другую сторону улицы, как она не сопротивлялась. Понимаете, мы не должны нести счастье, вот как бы люди от него не отказались. Очень напоминает крестоносцев. Да? Хочешь не хочешь, будь добр, эту веру прими, а то мы тебя сошьем. По сути, чтобы работать, допустим, с этим самым высшим слоем, которым человек хочет работать, надо знать какие-то приемы определенные. То есть если он отказывается от работать с низшим слоем, то не надо настаивать и с помощью этих приемов работать выше. Да. Ну, это вот прием красный наук есть. Да. А но если он хочет работать более глубоко... Мы можем работать с приемами науки. Ну, то есть просто разные техники. Скажите, пожалуйста, вот у нас получилось, ну вот в той ситуации, которую я разбирала, что уверенность в достижении цели составляет 95% ну, вот, у клиента. Но при всем, ну, на вопрос, ну, что зависит от тебя, на сколько процентов успех зависит от меня, клиент тебе отвел 25%, а все остальное, ну, как бы, на воле там судьбы и сторонних организаций. Что здесь? Мы усиливаем это процентное содержание собственной ответственности? Ведь нам удается это сделать. Ну, а вообще как? Человек планирует собрать, скажем, со своего фермы, со своего поля большой урожай. Угу. Он готов, техника готова. Удастся. Удастся нам усилить ответственность. Да, скажем, если он готов к этому, он подвел там воду, специальные поливальные аппараты, да, пожалуйста. Он как-то усилил свое воздействие. Угу. Поэтому здесь вопрос. Может ли человек каким-то образом идти к человеку воздействие? Но вы этот вопрос задаете. Mm-hmm. Чем больше ответственность человека, тем больше его участие здесь, тем больше шансов, что результат будет достигнут. Тут нужно ограничивающую усилие. 25% это большое. Да, но может быть. Еще раньше. То есть есть. Как вы говорите, поливание и подвести. Есть факторы, которые от нас, от человека, не будут зависеть. Но если есть фактор, который от него не зависит, но, в принципе, он мог бы при определенных условиях их контролировать, да, тогда лучше создать его. Пока мне предложить ему возможность их контролировать. Если он на 95% уверен, 25% от него, значит, 70% он уверен в остальных. Ну и чего-то такое, нормально. Как говорил Мюллер, верить нельзя никому. Он предлагал грехи. Поэтому вопросы веры это уже не к нам. Потому что вопросы математической вероятности куда ни шло уже примерно. Вера это не к нам. Не спорю, это может быть действительно расчет, безусловно. Но действительно, цифра интересная. 95% уверенности, и только 25% своих. Значит, в 70% он уверен, что все 70% стоят в таких обстоятельствах, что позволяет ему получить 95% уверенности. Вот так вот. Да. Ну, я вот слышала, что 70% я перекладываю ответственность на других. И не беру их на себя. А не то, что я на 70% уверен, что кто-то там поможет мне достичь успеха. Ну вот в нашей ситуации дело пошло вот это. Но если на 70, такие ситуации. Если на 70 перекладываешь на других, но при этом уверен на 95. Ну так, я, конечно, понимаешь, у меня женская логика. Нет, как когда для тебя это делаешь и говоришь. У каждого, да, у каждого. Вы четко просчитываете процент вероятности. Да. Нет, не всегда подтверждаются ваши проблемы. Да. Они, он видит его намного быстрее, намного практичнее. Вот так вот они выглядят. Не спорю. Еще клиент работает для себя. Да, и это он говорит в принципе тебе. Если что-то пошло, мне ни тепло, ни жарко. Ну, вы направляете. Да, но я должен быть честным с тобой и искренне посомневаться в этом. Да. Это мое же профессиональное обязанность. Посомневаться, потому что действительно я могу искренне считать, то вот моя степень вероятности гораздо ниже, по моим подсчетам. Ну как посомневаться? Не то, что я говорю, нет, это невозможно, это несомнение, это убеждение в обратном. Я говорю, действительно это возможно, вот то, что при вашем 25% участии, 95% будет абсолютно реально. Все. Я посомневался, я свою. Чем он меня обманул? Это его жизнь. Вот так зачем сомневаться? Ну, чтобы дать ему возможность еще раз подумать. Точно так же я сомневался сейчас вот в общении с Юлей. В ответ на мои сомнения клиент может либо подтвердить, либо соответственно. Пусть посомневается. Давай. Готовы? Добровольцы, которые вот с этим планом будем работать. Планом. Подождите, я поэтому, только я не знаю, у меня есть план. Сейчас придумаю. А с чем работать? Цель-то есть? Как? Я даже сомневаться не буду, потому что иначе мы готовы на встречу. Да. Ну, теперь нам тут этот не нужен. Мы ведь мобиль тут. Если скажешь, что цель, да? Выйти за пределы, но все нужно за комнату обойти. Но это не значит, что вот только здесь. Мы можем за пределы. Вот здесь, вот здесь, уголочки, одну комнату. Вот, мечтать. Да, мечтать, вот уголочки. Ну вы пока отсутствуете. Я попрошу вас, не знаю, вы сейчас куда пойдете, я попрошу вас помнить ситуацию. Или, может быть, даже если вы посчитаете, что в этой ситуации мало было мечтателей. Причем даже мечтатель абсолютно не приземленно. Это для вас усилие. Потому что если это мечтатели, которые, возможно, планы, да, которые планируют что-то. Я получил сейчас железную стратегию. Нет, вот давайте вот такой вот, по возможности. Можно из детства откуда-нибудь мечтать. Я попрошу вас, когда вы почувствуете, что вы вот в этом состоянии какой-то заоблачной мечтательности, вот это состояние ощутить и вместе с ним пойти туда, вот в эту область. Абстракция. как достичь и в то же время чего достичь. Мечтатель. Мечтатель появилась задача. Здесь общая канва. Поэтому мечтатель имеет право мечтать и о результате, но и о процессе его достижения. Когда она мечтает, она считает, что она мечтает. Ну это так и чудеса. Найти, если хочешь, шероховатый. То есть его критиковать. Ну как, раскритиковать так, чтобы был стимул для родителей. Не просто все плохо, все позиции, а конкретно. Такие блины. И не погибли. То есть вот критик четкий. Он в этой красивой статуе, которую тоже мама ищет, изъяны, мисцы кости, но не. Знаешь, будет принять для того, чтобы ее совершать. Идеально есть, я делал тогда. Не важно, сейчас. Идеально. Идеально. Идеально есть, что не так. Все, идеально. Смотрите, внимание, идеально. Все нашли? Да, я просто так, я эту штуку, ну, не знаю, по-другому делал, я прокручивал, все в голове, а это мне сейчас легко, кстати, на пучке разбить. Так, Илья, нашли все? Да, да, да. Выходите, кто-то здесь с мыслями, приказывайте здесь, но мысли об Илья, как что это такое, выходит. Эти Илья вносите. Фантастика. организации прочной сети. Изъян заключается в нахождении человеческого ресурса грамотно, да? В прочной сети. Вот поэтому вот мы читаем. первый стиль. Люди появились. Хорошо, дальше. Ответ на следующий вопрос. Обучение. Хорошо. Люди появились, это остальное. Не вошли. Нет, вот это теперь входят трое, и все подходят. Это, дальше можно не мечтать. Все. Дальше пускай делают, что на свое предсказание не отправляется, когда это разобьется. Ага. Реалисты появились сразу? Реалисты раз откажутся, например? Да они вошли, да? Вошли, хорошо. Да, вошли. Это я помечтала. Тогда я не должен сделать что? А как сделать? Попробовать? Я понимаю, что это ваше любимое место. Да, тем да, не менее, да. Здесь. Хорошо, план. Попробовать. Как попробовать быстрее? Да, хорошо. Я не специально, все так не тестирование не работает, любое не работает. Практика, как вы думаете, чтобы она посмотрела? Когда мне нужно присутствовать, то я могу увидеть. Если я буду присутствовать в момент работы человека, я достаточно не вижу. Лучше не вижу. Чтобы человек не смотрел. Тогда придется что-то на самом деле. Ну, это только уже лучше. Да, хорошо, попробовать, да. Критика. Ваш план попробовать присутствовать. Мой план попробовать присутствовать только один. Минус один, распределить время. Нет, относительно данной ситуации? В общем, относительно вашей рабочей ситуации. Точно проделывается. Вы же одна. Что, ты? Да, только не задаете. Это достаточно. Этого минуса достаточно. То есть увидеть могу только я. Я хорошо знаю, что поэтому увидеть могу только я, что человек вот на практике покажет мне пока. Так, так как раз на промежуток, не бросая его надолго. С точки зрения принципа, эта ситуация приемлема или он возражает? Тяжелая именно физически по времени. Да. Я даже знаю, что мечтать. Сутки по 48 часов. Лучше не мечтайте, реалист не справится. Нет, я знаю, что можно мечтать. Можно мечтать, как я научилась спать по 6 часов. Это тоже не реально. Можно спать по 6 часов? Можно еще и боюсь, реалист сам загнет. Да, у меня тоже есть подозрение. Это называется мечтайте, но и больше мечты просто выйдут к лишнему кругу. На чем не порадуется? Остается перестроить биологические часы. Если я встаю 8 утра каждый день, ложусь на свою, выпускаю в чашку. Хорошо. Хорошо. Я такая все процентрально. Мечтать отставляю. А вот как знаю. Я в Москве. А я с этим сколько? Быстро дали объявление, пришли. Быстро получить человека. Дали объявление, вот они пришли. Как это сделать, быстро определить вам? Можете ли задать вопрос вам? Действительно, насколько вы должны определять и насколько вы должны определять полностью? Действительно, невозможно определить каким-то предварительным тестированием, сканированием, пониманием и так далее. То есть какую-то часть безусловно, какую-то часть отсеять. Я просто говорю, какие слова можно привязать. Какую-то часть отсеять можно. Вот к этим словам я предлагаю мечтать привязать. Мечтать. Как уменьшить твою часть? Что нужно поменять? Пробовала. Поменять себе, я знаю, что поменять себя. Чтобы уменьшить свою лимит, у вас все есть, пускай люди создают люди больше настроения. Пробовала. Люди тут ты ему поверила. Получили вот какую-то часть, там дали объявление, пришли отсеяли, которые вот там гипотетически могли быть. Хорошо, поставили. Там какой-то пример. И дальше получается, проблема еще в том, что это территориальный данный. Вот. Забыл уточнить. То есть это не то, что в одном. Большая часть у меня в одном помещении проще. Но вот эта часть, которая нужно развивать в современном, допустим, в другом здании, которая в часовой доступности. То есть это, если я туда, то я уже в здании сам. Изначально люди обманывают. Изначально люди набираются. Получается, как такое шоу для стекло. То есть набираются люди, да, им рассказывается какой-нибудь там что-нибудь. Ну, что-нибудь. Для того, чтобы получить на одну должность нескольких человек, поставить это условие войны, да, нужно изначально обманывать. Как вы думаете, а почему моральным нормам мечтать? Он же мечтатель. мечты, они же... То есть в мечтах можно противоречить морально? В мечтах можно вообще все противоречить. Вы же сами сказали, мечтать можно противоречить. Реальность совершенно четко, да, получается тогда. Собираются какие-то люди, но тогда возникает вот этот такой налет отчёта, не очень хорошо. Хорошо, собрали, обманули, да, поместили их вот на работу и столкнули практически у вас. Хорошо. Критика. Только можно тут мнение критику проговорите и реалистка. Выражение реалистика. Если он уже хочет, он может их покритиковать и их. Опять же, я говорю, вот моральные какие-то, ну, не очень хорошо. Их поймали, собрали. Собрали, собрали. Это с этими глаголами. Обманули, отбивали. Ну, вот оно как... И получается, опять-таки, ситуация такой вот кризисной, да, какой-то построить можно. У меня фантазии, я не такие еще штуки проделала. Построить можно вот эту ситуацию. Даже столкнув зубами, тогда в критической ситуации люди лучше проявляются. Но опять же, не факт, что это даст результат, потому что можно получить такого человека, который работает только в Аврале. Жужжо, все время в Аврале держать, не служили. Да, это правда. Есть группа людей, которые лучше работают в Аврале. Да. А здесь, как мы ходим по кругу и никак не найдем способа, чтобы заполучить вот этих вот качественных специалистов, которые в состоянии развить каждое направление. Может быть подвергнута трансформации. У нас вводное время. Спокойное существование, не это психотерапия пришла, потому что никто не мог, никто не знал, что это. Но ходили кадровики, там их там, никто не мог. Поэтому тяжело найти, которые и удержат, где взять ушел. Как понять, что это вот пришло в уши? Последний вопрос, вы перед этим начался вопрос. Ну, критика. Критиковать сейчас вводные данные. Вводные данные. Время, так, время, деньги. Да, да, да, да. Что из этого может быть подвергнуто критике? Что из подвергнуто движению? Может быть, попытаться действительно как-то деньги. Может быть, попытаться действительно перекупить какие-то. Пускай это будет. Дороже, пускай это будет там низкая рентабельность, но зато это получится специализация. Может быть, перекупить где-то хороший специалист. Но опять же, не факт, что дорогой специалист не хороший. Ну, можно платить такую зарплату, которую нет в отрасли. Вот зарплата, которой в отрасли нет. Нет проблем. Подразделение позволяет им делать. Но. Как понять, что это специалист, тогда получится, что вот это финансовая составляющая, опять же, как понять. Юрий Лунгер, да, что нам сказать, фокус ты делаешь? Я даже падаю в кустике. Экспертиз, да. Опять пару воспитывать надо. До своего уровня даже. Тяжело. Ну, знаете, когда муж в семье один, вырастает и горит. Ассоциировать надо. Очень понравилось. Знаете, прям от вас. Да не тяжело, так тяжело. У меня получается всегда хорошие специалисты, не те, как вас я долго. Тогда они получаются очень это время. Опять мы все время упираемся в это время дурацкое. И опять мы упираемся в меня и во время. В меня и во время. Не при контроле. Ну, подскажите, ну вы вообще будьте человеком. Ну, я упираюсь все время в это время. Откуда-то взять, я не хочу ни от чего отказывать, меня выражает. От сна. Клиентов я не откажусь, они меня радуют. Значит, можно отказаться. Бросить все? Делегировать полномочия свои чуть-чуть лучше, чем специалист, который у вас есть. Вопрос в вашем времени. То есть получается. Нет, я когда Потому что раньше твердо стоящий на земле, твердо стоящий, я попросил максимально. А если бы ко мне пришел человек, взгляд которого блуждал бы где-то по небу, и он мечтатель всегда улыбался, наверное, такого человека мечтатель был бы человек, который строит планы, который загадывает желания, но такие желания, которые потом перейдут в план. То есть более приземленные. Потому что если он в норме такой, если возможно, можете себе представить, какой у него будет мечтать. Потом у него же реалист поедет, он будет читать. Поэтому здесь лучше то, что это будет в сторону реалиста. Реалист. Это человек, который притворяет идеи в жизнь, который выстраивает планы, который просчитывает, какие ресурсы нужны для этого, какие шаги для достижения. Третья фигура – это критик. Заметьте, критик отличается от скептика, от ипохондрика, что ничего не получится, все пропало. Нет, критик. Он может быть достаточно какой-то желчный субъект, но он абсолютно конкретен. Он ищет дело. Он критикует за дело и за конкретные вещи. То есть помнит себя, когда критиковал свои действия, действия других, но критиковал за дело. Не стал сюда, что человек не нравится. И под эти три состояния в пространстве формируется три места. В науке это называется пространственными якорями. Когда разные состояния, за разные состояния фиксируются местные пространства. Это как раз утверждение имеет. Там тоже пространственные якоря. Все остальное пространство, помимо них, пустое, это нейтрально. И я, он представил мечтателя, состояние мечтателя, я прошел войти вот в эту зону, в эту зону, и там это оставил, это состояние оставил. Но когда он в следующий раз туда пойдет, он там ждал, ждал. То же самое состояние реалиста, реалиста. Когда эти позиции выстроены, мы начинаем с того, что мы видим. Оно начинает мечтать. Именно он создает общий план. Мечтатель ставится цель, ставится задача. Прочитать наше серьезное дело. Причем это действительно очень похоже на удовольствие. Чем больше идей, тем лучше. Мечтатель находится, это человек, существо, избавленное от необходимости критиковать то, что он думает. И от необходимости это реализовывать. Поэтому он свободен. Дальше. С этими идеями человек отправляет человека, переходит в реализм. Задача реалиста – выбрать нужные идеи и под них построить план реализации. С этим планом и результатом человек переходит в критика. Задача критика – найти нестыковки. Ограничения, негативные последствия, все, что можно покритиковать, но покритиковать еще не обязательно. То есть задача критика – найти какие-то сложные проблемные места в этом плане. Дальше. Сознание от этих сложных проблем нет. Он идет к мечтателю. Чтобы мечтатель нашел вариант выхода из этих сложных. С этими вариантами реализуется. Который эти варианты перебирает, устраивает план. Затем снова кризис. То есть движение идет по кругу. До тех пор, пока все три позиции не найдут общий знаменатель, пока все не согласятся, предложено плавно. Читатель будет доволен. Реалист спокоен, что все вполне исполнено. И критик зайдет уже. На этом работа заканчивается. Я предлагаю убрать вот эти позиции. И человек все предложение переделегировать другим другому, вот, который решил, не пошел. Остается ли вот казаться при идее, либо каким-то образом выпускать время на идее. Ну, то есть тупика в принципе нет, можно всегда сказать, что есть. Естественно. Тупик это обычно отказ. То есть когда ограничения, они же негативные последствия, более весомо, нежели чем желание достичь. Еще вопрос. А вот если клиент, надо, чтобы клиент говорил обязательно, да, о чем он мечтает. Сначала, ну, девушка, она не говорила, она не мечтала, она где-то вот пару просто начала говорить. Достаточно было. То есть мне было все равно, это было как красочное там, и с авторемонтом, с автосервисом. Я не знаю, какие эти предприятия, не знаю я их. Нет, но все равно человек должен, что он там мечтает. Нет, человек поговорит со своим вот. Или достаточно только вот эти его цели, да. И дальше он ходить пойдет по кому. В принципе, можно ходить по кому. Действительно, я согласен с тем, что велика вероятность, что он войдет в тупик. И проблема заключается не в том, что он зашел в тупик, а в том, что я не могу помочь ему выйти. Поэтому какие-то вещи я должен. Но еще раз говорю, например, структура предприятия для меня была лишней. А вот отношение к подбору персонала, к себе, к своему времени, это для меня было важно. Чтобы он в этом все крутил. То есть какую-то информацию все равно... Да, да. Если я посчитаю, что информация о предприятии мне будет нужна, то будет понять. Когда зашли в тупик, и я не могу понять, наверное, у меня нет достаточно количества информации, это первое, что я должен сделать, это собрать дополнительно. Но здесь, смотрите, важно, чтобы сбор информации не перешел просто в беседу о жизни. Вот здесь, когда вот, скажем, у нас были там вопрос про предприятие, рассказ, объяснение было беседа наша. Нет. Ну как, не страшно, как движения нет. Да, поэтому как раз большое количество информации может дать дополнительный эффект. У клиента эта информация есть, он ее знает. Нужна ли мне она, это вопрос. Знаете, у меня клиент сказал, что сначала это понимание, мне не удавалось или мне не удалось. То есть, на мой взгляд, вот это ускорило бы развитие. Это завело нас в русло терапии. Это нас завело в русло психотерапии. То есть мы должны были бы менять убеждение человека, что возможно, а возможно. А запрос совсем другом. А как это? От того, что человек говорит, это невозможно, скажет, я не могу, ничего не изменится. Просто вот сама вот это невозможность, это некая объективная какая-то констатация факта. Да. Вот. И человек, как бы, ну, невозможно, и все. Это то, что называется NLP модальными операторами. Сейчас таким образом проговаривает свою модель мира, свою смысл. Попробуй у меня изменить убеждение, что я не должна везде влезать. Это бесполезно. Если я хочу менять, то терапевт будет просто биться глава всем. А в чем тогда смысл? Мне это невозможно, а я не могу. Да, у меня есть два мнения, да. Какой есть смысл менять, скажем, свое мнение, когда проще под мнение подобрать ситуацию человека? Нет, смотри, у меня эта идея была, когда я говорил, что есть вы, есть время. Опять, вы предлагаете, вы честно предлагаете. Я говорю, может быть, не впрямую, а не изменится ли вам? Я обычно не говорю впрямую, я говорю, есть время, в данном случае я говорю. Да, я сразу сказала, что есть время. Вот здесь, что здесь помимо, исключительно берут время. Если Человек имеет право иметь собственное. модель мира. Даже как у всех она разная. И поэтому получается, что он начинает ее менять тогда, когда в этом есть собственная потребность. Вот это мотивация. Пока мотивации нет, скорее всего, он ее менять не будет. Есть мотивация, нет изменения модели. Он тоже отвечает. Вопрос как он. Очень интересно. Главное в ней, главная сложность, заключается в чем? Это касается практически всех техник, которые используют пространственные ИКАРИ. Главная сложность – качественно создать три отдельных состояния. Закрепить их вот за этим. И потом не смешать. Я вот старался, что Мария начала критиковать позиции мыслителя, Главное, да, вот позиция вам мечтать. Главное постараться не смешать. Потому что вот тогда действительно, смотрите, здесь это не просто там три точки пространства, это три состояния. И задача критика заключается в том, чтобы очень скрупулезно находить какие-то ядра. То есть он достаточно конкретен. А наоборот, мечтатель имеет право быть фантазером. Он как раз не должен иметь границы. Если мы их смешаем, у нас уже будет не тот мечтатель, да и не тот критик. Вот самое главное постараться удержать человека вот в этом трех позициях. Создать и сохранить. Тогда степень вероятности того, что степень Как он продавал это? Действительно, это были три разных состояния. И вот вы понаблюдаете за этими состояниями, и когда вы видите, что человек демонстрирует нечто иное, ну что сразу, я говорю, не хочется пойти. То есть уже помогли, да. Вот это комбинация еще. Да. Здесь вы в роли дирижера. Ну я извиняюсь, обратите внимание. Обязательно, вот, я так поняла, что это все-таки визуально, ты как бы, да, должна представить картинку, правильно, и да? Кинестетическим ощущением состояния. Мою ведущую систему. Какая у меня ведущая система? Какая ведущая система может быть у женщин с рыжими волосами, быстро двигающейся? Можете говорить про все остальное. Вот, и по всем словам визуальные, а картинок я не вижу, они цели, как люди картинки. Хотя вот по всем словам, которые я говорю, да, они все визуальные. А я их не вижу. Бессознательно такого. Подсознательным уровнем, может быть, видите, говорит, двери открываются, входит трое. Как ты это сказала? Да, я ощутила по себе. То есть я ощутила, они до тебя не дотрагивают, да, люди. Вот, а ты должна была увидеть эту картинку, значит, ты. По всем словам, да. А образ не держишь, может быть, забываешь, не знаю. Да. А мужчины сложнее поддаются этой методике? Да? Мужчины сложнее поддаются этой методике? Нет, легче, да? Опять, я могу, как и с гендерной. Все визуально, да? Но вы зависит от проблемы. Пожалуйста, что же еще? Что, до завтра? Да.